Фьюла, если я правильно поняла, ты обладаешь способностью трансформировать материю. Ну тогда почему ты до сих пор не помогла Дорну? Воспользуйся своей силой, посоветовала Эл. Посмотри на меня. Я пыталась всю ночь. У меня нет таких сил. Я измотана этим миром. Мы же питались местными животными, а это не добавляет сил. И, как нам казалось, уносит их. Неужели ты думаешь, что я обратилась бы к тебе? Мне стыдно, ты пострадала из-за меня. Но ты добра и разговариваешь со мной. Даже не напоминаешь о том, что я пыталась тебя уничтожить. Я все больше понимаю выбор Лора. Ты не великая, но ты умеешь сосуществовать с этим миром в гармонии. Если бы ты сжалилась над ним, вместе мы смогли бы ему помочь. Гал задумалась, осматривала раненого, не прикасаясь к нему. Можно, конечно, попытаться. Говори, что делать, согласилась Эл. Сначала нужно вычистить старую рану, вычленить ее и вылечить. Ляг лицом вверх рядом с Дораном. Позволь мне брать твою силу и отдавать ему. Только отдача должна быть добровольной, без тени сожаления. Думай о милосердии. Первое прикосновение Фьюл заставило Эл содрогнуться. Воспоминание о контакте с Нейба вызывало в ней сопротивление, да и свидание с растениями не далось так просто. «Доверься, Эл», — донесся голос Фьюлы уже издалека. Эл сделала над собой усилие. Сознание сопротивлялось, внутри началась борьба. Эл пыталась поддавить сопротивление, ее воли хватило, чтобы расслабить тело. Рядом слышались стоны Дорана. Эл выскочила из тела, Доран извивался на камнях, и Фьюла прижимала к его ране свою руку. Порой казалось, что они борются. Доран развернулся, придавил Фьюлу своим телом. Он накрыл ее почти целиком. Она не оттолкнула брата, не высвободилась, а еще сильнее вцепилась в него, при этом держа Эл. Потом Эл увидела Ротоборта. Он не возник, а выплыл из-за скалы недалеко от места, где она лежала. Он начал что-то кричать из-за шума борьбы. И стонов Дорана Эл не могла различить его слов. Он подбежал к ней, к Эл, и сильно тряхнул ее тело. Волна пошла от головы по телу к ногам. Ротоборт оказался отброшенным этой волной к краю потока. Эл очнулась, и в глазах стоял туман. Звуки растягивались, были гулкими и шли сразу отовсюду. Кругом настоящая мешанина. Невнятные крики. Она водила руками в пространстве, словно искала невидимую стену. Тело пылало, странная резь в животе. Она повалилась на бок, скорчилась на камнях и лежала в таком положении, пока боль не отступила. В очередной раз, открыв глаза, Эл увидела, что камни потемнели и тени длиннее. Это был вечер. Неужели уже вечер? Еще ведь недавно было утро. Она лежала на спине, накрытая плащом. Эл чуть пошевелилась. Она вернулась, послышался голос Фьюлы. Она повернула голову. Фьюла смотрела на нее. Они сидели все недалеко. Дальше был силуэт Дорана. Он тоже сидел. «Тебе лучше?» — спросила она, обращаясь к нему. «Она спрашивает, лучше ли мне?» — в голосе Дорана слышалось удивление. «Да, ему лучше», — подтвердила Фьюла. Эл посмотрела в сторону Ротоборта. Он выглядел очень мрачным и не смотрел на нее. «А где Кика?» — спросила Эл. «Только его тут не хватало», — заворчала Фьюла. «А действительно, где он, Ротоборт?» «Он заявил, что будет занят, но не сообщил, чем», — неохотно ответил тот. «Какие заботы у него могут быть в этом мире?» — спросил Доран. «Это же Кик, а у него постоянные заботы об укреплении собственного блага», — с улыбкой заметила Эл. «Как хорошо сказано», — согласился Доран. Эл повернулась на бок, подпирая голову рукой. Так лучше было видно всю компанию. «Да, действительно, был вечер». «Как необычно, вы трое здесь». «И я еще существую», — стала рассуждать она. «Я предлагал швырнуть тебя в поток», — огрызнулся Ротоборт. «Это я не позволил», — добавил Дорн. «Это моя благодарность». «Успокойся, брат». Фьюла хотела коснуться Ротоборта. «Отстань и не трогай меня». Ротоборт отмахнулся и оттолкнул ее. Эл тихо засмеялась. «По какому поводу веселья?» — возмутился Ротоборт. «Ей часто кажется, что мы не похожи на великих», — ответил ей Дорн. «Ты видела многих великих, Элли?» «Кроме вас никого», — призналась она. «Не спеши с оценками, они тебя обманут. Да, миры ограничивают наши возможности. Ты не видишь нашей силы, ты видишь ее отсутствие. И потому отец отправил нас сюда, чтобы мы увидели то бремя, которое придется нести будущему владыке, — объяснял Доран. Оно велико. Он хотел испытать нас мирами, и теперь мне замысел его вполне ясен и понятен. Я понял смысл его последней речи. Мы слишком самонадеянны в притязаниях на наследство. — Какие речи, брат? — воскликнул Фьюра. — Да что с тобой? Ты научился думать? — Ты несносна, а мне казалось, что смерть брата задела в тебе больше чистых струн, — заметил Доран. — Что? Ротоборд переменился в лице, его мрачность развеялась. — Доран, ты все еще болен? Чистые струны, ты о чем? — Я странно себя ощущаю. Не так, как прежде. Этот мир видится мне другим. Я подумываю задержаться здесь и исправить ту ошибку, которую мы допустили. «Что?» — в один голос выкрикнули Фьюла и Ротоборд. «Тебе не кажется, что это привилегия отца?» — возразил Ротоборд. «Но ошибку совершили мы. Я напал на то существо в Нижнем мире, оно ранило меня. В этом мире Веер пытался мне помочь и убил животное». «Постой, не продолжай», — Ротоборд поднялся. «Что я слышу? Эл?» «Пусть Доран объясняется сам», — заявил Эл. «Да, это был я. Это я убил то существо из темноты. Оно мешало нам напасть на нее». Доран посмотрел на Эл. Ротоборд требовательно глянул на девушку. Эл вздохнула и кивнула. «Плащ воина станет последним убежищем для его тела», — сказал Ротоборд. «Я завернула его в плащ и понесла к дереву. Я просто выполнила его просьбу», — пояснила она. Ротоборд смутился и снова сел. Известие его потрясло. «А чего должен был умереть мой брат?» — спросил у него Доран. «Почему ты не предупредил его? Ты ведь знал». «Четверо братьев разорвут его на части за убийство младшего», — не задумываясь, ответил Ротоборд. «Я перепутал события». «Ты решил, что братья — это все вы, включая Лоралана?» — спросила Фьюла. «Да», — кивнул Ротоборд. «А поскольку Лоралан не участвует в состязании, то и Веер не должен был погибнуть. Братьями оказались звери», — заключила Эл. «Ты подозревал меня в том, что я могу убить брата?» Доран был поражен, но он не впал в ярость. «А ты сам? Ты слаб для битвы!» Эл даже привстала, ожидая яростного выпада Дорана, но он только осуждающе посмотрел на Ротоборда. «Да, я так думал», — согласился Ротоборд. «Нам предстояла борьба за миры. Борьба, в которой нет ни братьев, ни сестер, и есть только соперники». «Это правда, мой всевидящий брат?» — пропела Фьюла с издевкой. «Мой брат? Да я бы не посмел!» — выкрикнул Доран. «Еще как бы посмел, если бы речь зашла в владычице!» — усомнилась Фьюла. «Кто бы согласился делиться с вами?» Они начали спорить. Спорили они довольно рьяно. Эл вслушивалась, долго не вмешивалась, пока не поняла, что этот вроде бы обычный для них спор не похож на обычную ссору, которую свидетельницей она была много раз. Никто из них троих не пытался на этот раз оскорбить другого. Это был единственный за все время знакомства случай, когда они пытались найти ответ на волнующий всех троих вопрос. Они спорили о достижении владычества. «А я могу высказаться?» — спросила она. «Ты? Но что ты в этом смыслишь?» — возмутилась Фьюла. «Подожди, сестра», — вступился Доран. «Пусть говорит. Ты ведь скиталец. Ты знаешь мир, который устроен иначе?» «Я знаю миры, которые работают на объединении сил в одно», — Эл сделала паузу. «Собственно, только такие миры я и знаю. Вражда ведет только к разрушению. Почему бы вам не объединиться? Простите мне мое невежество, но что мешает вам объединить ваши усилия? Каждый наделен даром, так почему нельзя пользоваться ими сообща?» «Как ты себе это представляешь?» — спросила Фьюла. «Так же, как ты и я лечили Дорана». «Ты и я?» — усмехнулась Фьюла. «Вы слышите? Я его лечила, от тебя требовалась только твоя сила». «Он едва не отправился следом за братом», — не выдержал Ротоборд. «Ты не лекарь, Элли. Твоя сила способна только убивать». Элла отшатнулась. Они ответили на вопрос раньше, чем она успела спросить. «Едва она стала передавать мне твою силу, как я почувствовал свой конец, как меня уносит прочь из этого мира, и я таю и растворяюсь», — сказал Доран. «Я появился как раз вовремя», — продолжил Ротоборд. «Хикас съязвил, что пока нас нет, вы передеретесь, но оказалось только хуже». «Перестань, Ротоборд, она не понимала, что делает. вступился за Эл Доран. «Даже я не понимала», — с удивлением произнесла Фьюла. «Хотела помочь брату и чуть не убила его. Мне пришлось оставить Дорана, и потом я лишь забрала у тебя часть силы, притворила ее в ту форму, которую Доран мог бы принять. Вот тогда мне и Ратаборту удалось привести его в нормальный вид. Но, собственно, мне гордиться нечем. Моя же ошибка в том, что я решила прибегнуть именно к твоей помощи, Элли». «Ты существо другой природы», — добавил Доран. «Но я не сержусь». «А все советы Кики? О каком объединении с ним может идти речь? Он предатель. Он предал отца, всех нас по очереди, и тебя. Он всех предаст», — продолжила Фьюла. «Я не стал бы так жестоко судить Кику», — остановил ее Доран. «Нам непонятны его мотивы, но он никому из нас еще не навредил, даже Эл. Знать бы, что он делает теперь». «Строит нам ловушку», — заметила Фьюла. «Не будем говорить о нем достаточно с меня сегодняшнего утра», — сказал Радоборт. «Тебе не понравилось его покровительство?» — заметила Фьюла. «А тебе, Эл?» «Да гори оно все синим пламенем», — отмахнулась она. И трое засмеялись. Потом Эл присоединилась к ним, припомнив слух об объединении, а этот момент был окрашен именно этим. Она вспомнила, как Кика советовал ей объединить их вместе против нее как врага, но сейчас этой силой стал он сам. «Возмездие неминуемо за подлость». Доран уловил ее мысль. «Возмездие», — повторил он. «Очень давно Лоралан пытался объяснить мне значение возмездия для владыки. Вот что я понял. Я должен здесь задержаться». «Здесь?» — спросила Фьюла удивленно. «Да, в этом мире. Я исправлю ошибку брата и мою». «А состязание?» — спросил Радоборт. «Ты отказываешься?» «Нет, я догоню вас. Еще неизвестно, кто станет первым». Он указал на Эл. «Вон она сидит здесь. Мы оставили ее в том мире, но она уже тут, и время и скорость не имеют здесь значения. Кажется, тут должно происходить что-то другое, а не состязание». «Он и верно еще болен», — фыркнула Фьюла. «Я остаюсь», — твердо заявил Доран. «Мои раны будут терзать меня, пока я не искуплю их. Я не верну брата и не верну этому миру первозданность, но я познаю его и найду решение. Как думаешь, Эл, повелительница зверей?» Эл кивнула. «Да, это верно. Тебе откроется любая дверь. Помоги, и тебе зачтется». «Ты как будто знаешь, где дверь», — спросил он. Эл снова кивнула. «Но на этот раз я пойду первый». «Провожу и прослежу, чтобы так и было», — добавил он. «Да они объединились», — с усмешкой, но без злобы заметила Фьюла. «Мне нравятся ее поступки. Я начинаю уважать выбор Лоралана так же, как это сделал отец. Я полагаю, отцу мое решение тоже понравится», — заключил Доран. Эл подняла брови, пожала плечами. Поведение Дорана этим вечером приводило ее в недоумение. «Если ты знаешь, где дверь, почему не пойти туда?» — спросил Радоборт. «Я не могу найти ее сейчас. Это возможно только утром. Если угодно, ищите ее сами. Она на другой стороне потока». «Очередное ухищрение отца?» — съязвила Фьюла. «Поток шумит хуже, чем твой глупый прибор, Эл. В потоке заключена какая-то зловещая сила. Лучше не думать о нем, иначе хочется броситься в него». «Ты, Эл, странная. Зная двери, ты и осталась. Я же сказала, что хочу, чтобы ушли все». «И я?» — спросил Доран. «Тут-то исключение», — кивнула Эл. Эл расчистила место от мелких камушков и легла на спину. Небо померкло. Одна за другой вспыхивали звезды. Эл натянула плащ до плеч. «Меня тревожит отсутствие Кики», — заметил Ратаборт. «Он говорил, что разыщет нас». «А ты больше ему верь», — весело заметила Эл. «Мне спокойней, когда его нет поблизости».